Глава 31. Джермантаун. Среда. 31 декабря 1980 года. Комната промерзла насквозь, окон в ней не было. Скорее, это была даже не комната, а кладовка. 6 футов в длину, 4 в ширину. С 3 сторон пространство было ограничено каменными стенами, с 4-й — мощной деревянной дверью. Натали стучала в нее руками и ногами, пока они не покрылись синяками и ссадинами. Но дверь даже не дрогнула. От холода заснуть она не могла. Сначала ее то и дело захлестывали волны ужаса. Они накатывали будто приступы тошноты, причиняя еще большую боль, чем порезы и ссадины на лбу. Она вспомнила, как, сжавшись, сидела за обуглившимися опорами дома и смотрела на приближавшуюся сутулую фигуру с косой. Потом вскочила, запустила в эту тварь кирпичом, который сжимала в руке, и попыталась проскользнуть мимо быстро метнувшейся тени. Но тут ее схватили за руки. Она кричала, отбивалась, однако парень держал ее крепко. После 2 сокрушительных ударов по голове тело ее обмякло, кровь залила левый глаз, и Натали смутно осознала, что ее подняли и куда-то понесли. Клочок неба, снег, раскачивающийся фонарь и тьма, тьма. Очнулась она от холода и первым делом подумала, что ей выкололи глаза. Так темно было вокруг. Она выползла из груды одеял, наваленных на каменном полу, и принялась ощупывать грубо отёсанные стены своей камеры. Дотянуться до потолка ей не удалось. На одной из стен Натали обнаружила холодные металлические стержни. Вероятно, когда-то на них крепились полки. Через несколько минут она смогла различить более светлые полосы в дверных щелях. Не то чтобы оттуда мог просачиваться свет, но просто всепоглощающая тьма обрела хоть какие-то очертания. Натали укуталась в 2 одеяла и, содрогаясь от холода, забилась в угол. Голова болела нестерпимо, и она с трудом сдерживала приступы тошноты, которые усиливались из-за страха. Всю жизнь Натали восхищалась своей способностью сохранять мужество в критических ситуациях, мечтая стать такой же, как отец, спокойной, рассудительной в моменты, когда окружающие бессмысленно суетятся. И вот теперь она беспомощно тряслась от страха, моля Бога, чтобы тот подонок с косой не вернулся. Натали не имела ни малейшего представления о том, где находится. Прошло несколько часов, несмотря на холод, она задремала, когда вдруг услышала скрежет многочисленных отодвигаемых засовов и явственно различила свет в щелях двери. На пороге возникла Мелани Фуллер. Натали не сомневалась, что это была именно она, хотя пляшущий язычок свечи освещал лицо старухи лишь снизу, придавая ему карикатурный вид. Покрытые морщинами щеки и скулы, дряблый подбородок, нависавший над шеей, остекленевшие глаза, заплывшие веки, истинно седые редкие волосы на покрытом старческими пятнами черепе торчали чуть ли не дыбом, образуя своеобразный нимб. За спиной маньячки Натали отчетливо различила худое лицо того негодяя с длинными волосами, выпочканными грязью и кровью. Сломанные зубы парня желтовато поблескивали в свете единственной свечи, которую держала старуха. В руках у нее ничего не было, а длинные белые пальцы время от времени подрагивали, будто под воздействием каких-то токов, пробегавших по телу. «Добрый вечер, моя дорогая», — скрипучим голосом промолвила Мелани Фуллер. На ней была длинная ночная рубашка и толстый дешевый халат. Ноги тонули в розовых пушистых тапочках. Натали натянула одеяло до подбородка и ничего не ответила. «Здесь холодно», — ласково осведомилась старуха. «Прости меня, дорогая. В этом доме всюду холодно, если тебя утешит такая весть. Не представляю, как это люди жили на севере до изобретения центрального отопления». Она улыбнулась, обнажив идеально белую вставную челюсть. Пришло время нам с тобой поговорить». Натали обдумывала, не бросится ли ей на старуху, пока у нее есть такая возможность, и попробовать прорваться наружу. Она заметила за дверью длинный деревянный стол, несомненно старинный, а еще дальше каменные стены. Но путь ей преграждал парень с дьявольскими глазами. «Это ты привезла мою фотографию из Чарльстона, милочка?» Девушка молчала. Мелани Фуллер горестно покачала головой. «У меня нет желания причинять тебе вред, но если ты добровольно не согласишься беседовать со мной, мне придется попросить Винсента уговорить тебя». Сердце Натали учащенно забилось у самого горла, когда она увидела, как эта длинноволосая тварь собирается шагнуть к ней. «Откуда же ты взяла фотографию, моя милая?» Во рту Натали пересохло, и она выдавила через силу: «Мистер Ходжес». «Тебе дал ее мистер Ходжес?» — насмешливо осведомилась Мелани Фуллер. «Нет. Миссис Ходжес позволила нам посмотреть его слайды». «Кому это нам, дорогая?» Старуха слегка улыбнулась. Пламя осветило острые скулы под натянувшейся пергаментной кожей. Натали молчала. «Тогда я предположу, что нам — это тебе и шерифу», — тихо сказала Мелани Фуллер. «Зачем же ты и полицейские из Чарльстона проделали такой путь и преследуете пожилую леди, которая не сделала вам ничего дурного?» Натали почувствовала, как в ней закипает ярость, придавая ей силу и разгоняя страх. «Вы убили моего отца!» — крикнула она и, попытавшись вскочить, больно ударилась плечом о грубую каменную кладку. «Твоего отца?» — недоуменно спросила старуха. «Тут какая-то ошибка, милочка». Натали покачала головой, стараясь справиться с подступившими слезами. «Вы использовали свою прислугу, чтобы убить его, без всяких оснований». «Мою прислугу? Мистера Торна? Боюсь, ты что-то путаешь». Натали готова была плюнуть в лицо этому синевласому монстру, но во рту было сухо, как в пустыне. «Кто еще ищет меня?» — спросила старуха. «Только ты и шериф? Как вам удалось отыскать меня здесь?» Натали натужно рассмеялась, и смех ее эхом раскатился под каменными сводами. «Все знают, что вы здесь. Нам все известно и о вас, и о старом нацисте, и о вашей подруге, Нине Дрейтон. Больше вам не удастся убивать людей, что бы вы со мной ни сделали!» Она глубоко вздохнула, потому что сердце ее колотилось с такой силой, что готово было выскочить из груди. Впервые за время разговора лицо старухи выразило явное беспокойство. «Нина?» — воскликнула она. «Так тебя послала Нина Дрейтон?» В расширенных глазах Мелани Фуллер Натали увидела проблеск безумия. «Да», — твердо заявила она, понимая, что, возможно, обрекает себя на гибель, но желая во что бы то ни стало нанести ответный удар. «Меня послала Нина Дрейтон. Она знает, где вы находитесь». Старуха отшатнулась, будто ее ударили по лицу. Нижняя челюсть у нее отвисла. Она схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть, и оглянулась на существо, которое называла Винсентом. Поняв, что от него поддержки не будет, она, задыхаясь, прошептала. «Я устала. Мы поговорим позже. Позже, милочка». Дверь с силой захлопнулась, затем раздался скрежет задвигаемых засовов. Дрожа всем телом, Натали сжалась в темноте. Наступивший день оповестил о себе серыми полосами света у двери. Очнувшись от дремоты, Наталья ощутила острую потребность оправиться, но вокруг не было ничего, даже горшка. Она стала стучать в дверь и кричать, пока не охрипла, однако никто не отозвался. Наконец она нащупала в темноте в дальнем углу своей камеры качающийся камень, ногтями вытащила его и приспособила образовавшуюся выемку под уборную. Закутавшись в одеяло, Натали снова легла, содрогаясь от холода и рыданий. Когда она пробудилась в следующий раз, уже стемнело. Засовы с лязгом отодвинулись, мощная дверь со скрипом распахнулась. На пороге стоял один Винсент. Натали попятилась, пытаясь нащупать вытащенный камень, но парень в одно мгновение схватил ее за волосы и приподнял. Левой рукой он сдавил ей горло, лишая воздуха и всякой воли к сопротивлению. Натали сдалась. Винсент грубо вытащил девушку из темницы и поволок к крутой узкой лестнице. Она успела увидеть темную кухню колониальных времен и маленькую гостиную с обогревателем, который мерцал в крохотном камине. Лестница вела в короткий темный коридор, откуда Винсент втолкнул ее в комнату, залитую светом свечей. Натали замерла на пороге с широко раскрытыми глазами. Мелани Фуллер лежала, свернувшись в позе зародыша, под целой горой одеял и покрывал на походной кровати. В комнате с высоким потолком имелось единственное окно, закрытое шторами. На столах, подоконнике, каминной полке и на полу вокруг кровати горели по меньшей мере 3 дюжины свечей. Повсюду сохранились свидетельства того, что здесь когда-то жили дети. Сломанный кукольный дом, колыбель с металлическими прутьями, похожая на клетку для маленького зверька, древние тряпичные куклы и неприятный манекен мальчика, который, казалось, получил изрядную дозу радиации. Его покрытый пятнами череп лишь кое-где был скрыт редкими пучками волос. Отслоившаяся на лице краска походила на внутренние кровоизлияния. Мелани Фуллер повернулась и взглянула на девушку, стоявшую в дверях. «Ты слышишь их?» — прошептала она. Но в комнате, если не считать тяжелого дыхания Винсента до учащенных биений сердца Натали, царила полная тишина. Девушка ничего не ответила. «Они говорят, что уже пора!» — прошипела старуха. «Я послала Энн домой на случай, если нам понадобится машина». Натали бросила взгляд в сторону лестницы, но путь ей снова преграждал Винсент. Она оглядела комнату в поисках возможного оружия. Металлическая колыбель была слишком громоздкой, манекен тоже наверняка не годился. Если бы у нее был нож или еще что-нибудь острое, она могла бы попытаться воткнуть его старухе в горло. Интересно, как поведет себя этот живой длинноволосый манекен, если погибнет его властительница? Мелани Фуллер, впрочем, тоже казалась живым трупом. В трепещущем свете кожа ее отливала такой же синевой, как и волосы. Левый глаз почти полностью закрылся. «Скажи мне, чего хочет Нина?» — прошептала она. Взгляд ее блуждал по лицу Натали. «Нина, скажи мне, чего ты хочешь? Я не собиралась убивать тебя, дорогая. Ты тоже слышишь голоса, моя милая? Они предупредили меня о том, что ты придешь. Они сказали мне о пожаре и о реке». Она прерывисто задышала. «Мне надо одеться, но моя чистая одежда у Энн, а туда слишком далеко идти. Я должна немного отдохнуть. Энн принесет ее. Нина, тебе понравится, Энн. Если захочешь, ты можешь взять ее. Натали застыла на месте, чувствуя, как в ней поднимается животный ужас. Возможно, это ее последний шанс. Что, если она попытается проскочить мимо Винсента, скатиться по лестнице и найти выход? Или наброситься на старуху? Она снова пристально посмотрела на Мелани Фуллер. От нее пахло неухоженным телом, детской присыпкой и потом. Теперь Натали совершенно не сомневалась в том, что именно эта тварь повинна в смерти ее отца. Она вспомнила, как видела его в последний раз. Они обнимались на прощание в аэропорту после проведенного вместе Дня Благодарения. Он благоухал свежим мылом и хорошим табаком, но глаза его были почему-то грустными. Может, он чувствовал тогда, что они больше не увидятся? и Натали решила, что Мелани Фуллер должна умереть. Все тело ее напряглось, готовое к броску. «Мне надоела твоя дерзость, девчонка!» — вдруг заверещала старуха. «Что ты здесь делаешь? Ступай и займись своими обязанностями! Ты знаешь, как папа поступает с непослушными черномазами?» И она закрыла глаза. И тут Натали, будто острым лезвием топора, вскрыли череп, и кто-то насильно проник в ее мозг. Голову словно охватило огнем. Она повернулась, начала падать вперед, но с трудом сохранила равновесие. Тело вдруг задергалось в каком-то полубезумном танце. Натыкаясь, как слепая, на стены, Натали сделала шаг назад и рухнула на Винсента. Тот схватил ее своими грязными руками за грудь. От него тоже несло мертвечиной. Резким движением он разорвал рубашку Натали. «Нет-нет-нет», — бормотала старуха в забытии, как сомнамбула. «Сделай это внизу, а труп отнеси обратно в дом, когда закончишь». Она приподнялась на локте и уставилась на девушку одним глазом. Из-под тяжелого века другого виднелся лишь белок. «Ты солгала мне, милочка. У тебя нет никакого сообщения от Нины». Натали открыла было рот, чтобы ответить или закричать, но Винсент схватил ее за волосы, а другой рукой зажал лицо. Вытащив ее из комнаты, он поволок девушку вниз по лестнице. Она пыталась отбиваться, цеплялась за шероховатые перила, но Винсент не торопился. Он отрывал ее пальцы от перил, затем грубо ее пинал. Натали откатилась к стене, желая свернуться в тугой невидимый клубок, но парень снова вцепился ей в волосы и сильно дернул на себя. Тогда она с криком вскочила и изо всех сил ударила его в пах. Он без труда поймал ее ногу и резко дернул. Натали успела повернуться, но недостаточно быстро. Лодыжка хрустнула, как сухая ветка, и девушка тяжело рухнула на пол. Жгучая боль охватила всю нижнюю часть ее тела. Она оглянулась как раз в тот момент, когда Винсент вытащил нож из кармана своей армейской куртки и раскрыл длинное лезвие. Натали хотел отползти в сторону, но он ухватил ее за рубашку и почти приподнял над полом. Джинсовая ткань не выдержала и с треском разорвалась, кусок рубашки остался у него в руках. Натали продолжала ползти вперед по темному коридору, пытаясь нащупать хоть что-то, что можно было бы использовать вместо оружия. Но кроме холодных досок, которыми был устлан пол, ничего не попадалось. Услышав тяжелую поступь над головой, девушка перекатилась на спину и, развернувшись, впилась зубами в ногу своего преследователя. Тот не дернулся и не издал ни единого звука. Лезвие ножа мелькнуло в воздухе, рассекая кожу на плече Натали. Она задохнулась от жгучей боли и подняла руки в тщетной попытке защититься от нового удара. И тут на улице загремели взрывы.